Глава 32. В 12-й год, в первый день 12-го месяца, было мне слово Господа. «Человек, оплачь фараона, царя Египта, скажи ему. Ты считал себя львом среди народов, ты, подобный чудищу морскому. Вспенивал ты реки свои, ногами бил по воде, мутил потоки. Так говорит Господь Бог. Я накрою тебя моей сетью, соберутся многочисленные народы и вытащат тебя моим неводом. Я вышвырну тебя на землю, на открытом поле брошу, чтобы птицы небесные на тебя садили, чтобы дикие звери тебя пожирали. Твою плоть я по горам разбросаю, останками твоими наполню долины. Я напою землю потоками твоей крови, и горы и лощины наполнятся ею. Ты угаснешь, и я скрою небо, звезды спрячу во мраке, солнце покрою мглою, и луна светить перестанет. Все светила небесные я покрою мраком над тобою, землю твою погружу во тьму. Говорит Господь Бог. Я наполню страхом сердца многочисленных народов, когда приведу остатки твоих жителей в страны, о которых они и не знали. Я поражу ужасом многочисленные народы, которые увидят твою участь. Цари их содрогнутся, глядя на тебя, а я буду потрясать моим мечом перед их лицами. Когда ты падешь, каждый из них станет ежечасно трепетать за свою жизнь. Так говорит Господь Бог. Меч царя Вавилонского обрушится на тебя. Я истреблю твои полчища мечами сильных воинов, что принадлежат к самому жестокому народу из всех народов. Они положат конец гордыне Египта, и все полчища его погибнут. Я уничтожу все стада, что пасутся возле этой великой реки, и ни нога человека, ни копыта животного больше не будет мутить в ней воду. Я сделаю воды этой реки незамутненными, будут тихо они струиться, словно масло, говорит Господь Бог. Когда я превращу землю Египта в пустыню, и все, что на ней есть, погибнет, когда я уничтожу всех живущих на ней, тогда поймут, что я Господь. Вот плач, которым дочери народов будут оплакивать Египет и весь его многочисленный народ, говорит Господь Бог. В 12-й год, в 15-й день того же месяца, было мне слово Господа. Человек, оплачь многочисленный народ Египта, низри них, и египтяны, и дочерей народов знаменитых, в подземный мир, к мертвецам в преисподнюю. Чем ты краше других? Сойди, ложись среди необрезанных. Среди сраженных мечом будут лежать египтяне. Меч уже приготовлен. Волочите туда Египет и все его полчища. Могучие воины, сошедшие в Шеол, скажут о Египте и его союзниках. Вот и они тоже пали, лежат среди необрезанных, убитые мечом. Там Ассирия и все ее воины, кругом одни могилы, все мертвецы, павшие от меча. Могилы их в самой глубине преисподней. Все войско ее, одни могилы, все мертвецы, павшие от меча. А когда-то они внушали ужас на земле живых. Там Элам и все его полчища, кругом одни могилы, все мертвецы, павшие от меча, необрезанные, сошедшие в подземный мир. А когда-то они внушали ужас на земле живых, теперь покрыты позором среди мертвецов в преисподней. Среди убитых теперь ложе Элама вместе с его полчищами. Кругом одни могилы, все необрезанные, убитые мечом. А когда-то они внушали ужас на земле живых. Теперь покрыты позором среди мертвецов в преисподней, среди убитых лежат. Там Мешех и Тувалы, и все их полчища, кругом одни могилы, все необрезанные, убитые мечом. А когда-то они внушали ужас на земле живых. Суждено и египтянам лечь вместе с павшими воинами необрезанными, сошедшими в Шеол в воинских доспехах, под головами которых меч, на костях щит. А когда-то внушали они ужас на земле живых. Будешь и ты уничтожен, словно необрезанный, ляжешь среди убитых мечом. Там и дом, цари его и вожди, со всем своим могуществом лежат они среди убитых мечом, среди необрезанных, среди мертвецов в преисподней. Там северные владыки, там сидонине сошли они к убитым. Могучие они были и ужасны, теперь покрыты позором, лежат они среди необрезанных, среди убитых мечом, покрыты они позором, лежат среди мертвецов в преисподней. Увидит их фараон, и уже не так горько ему будет, что все его войско и сам он, и все его полчища пали от меча, говорит Господь Бог. Я заставлю землю живых трепетать предо мною, а фараоны и все его полчища будут лежать среди необрезанных, среди убитых мечом, говорит Господь Бог.